Алина Селезнева. Научитесь прощать. Пожилые люди нередко сетуют на то, что жизнь проходит не так, как хотелось бы. И здоровье подводит, и пенсия маленькая, и цены высокие, и общения приятного мало. Сколько поводов для огорчений и обид на судьбу. Но, согласно позитивной психологии, именно уныние, раздражение и обиды приводят к болезням, неудачам и неладам с окружающими. А если человек даже в сложной ситуации сохраняет душевное спокойствие, то он сумеет сохранить и здоровье в целом. О том, как достигать ощущения душевной гармонии, написано немало и писателями, и философами, и психологами. Большинство сходится во мнении, что важнейшее условие этого – научиться не обижаться и уметь прощать всех, кто, по вашему мнению, вас обидел. Великий композитор Франц Шуберт сказал: «Хочешь радоваться мгновение – отомсти. Хочешь радоваться всю жизнь – прости». Тот, кто копит в себе обиды, наносит урон прежде всего себе, своей психоэмоциональной сфере. Чувство обиды гложет сердце, отсасывает нервную энергию, ухудшает тонус организма, что ведет к развитию психосоматических заболеваний. Вот несколько рекомендаций, помогающих не вовлекаться в зону конфликтных ситуаций, научиться толерантности и прощению. Оценивая поведение человека, старайтесь принять во внимание ситуацию и обстоятельства. Не требуйте и не ожидайте от других схожести с собой. Ведь люди отличаются разными уровнями сознания, мировоззрения и культуры. Не критикуйте других. Карнеги предупреждал: критика бесполезна потому, что заставляет человека обороняться, ибо наносит удар по его гордыне, задевает чувство собственной значительности и вызывает обиду. Из этих же соображений не стоит и спорить. Все равно вы никому ничего не докажете. Каждый остается при своем мнении. Особенно непродуктивно и разрушительно для ваших эмоций спорить с детьми. Есть немало пожилых людей, которые обижаются на своих взрослых детей, а те, в свою очередь, отвечают обидами на непонимание родителей. Это тупиковый путь. Чтобы сыновья и дочери вас поняли, они должны накопить в течение многих лет примерно тот же жизненный опыт, что и вы. А пока между вами большая временная дистанция. Признайтесь себе, ведь вы тоже обижались на своих родителей и, возможно, до сих пор не избавились от этого ощущения спустя годы. Предлагаю проделать процедуру прощения обид на примере прощения рода. Такая процедура является хорошей моделью для борьбы с негативным мышлением в целом. Но, в принципе, вместо родственников вы можете ставить всех, кого пожелаете. Чтобы эта медитативная практика была эффективной, вы должны быть полностью искренними в своих оценках и ощущениях. Выберите место, где вас никто не побеспокоит, и закройте глаза. Представьте стоящих перед вами родителей. Отец стоит слева, левая сторона – мужское начало, мать – справа, правая сторона – женское начало. Можно представить, что за спиной отца собрались все ваши предки по мужской линии, за спиной матери – все предки по женской линии. Неважно, что вы не знаете их всех в лицо, достаточно быть уверенным, что они стоят там. Вы почувствуете присутствие некой родственной силы. Попытайтесь поговорить в воображении со своими предками. Поздоровайтесь с ними уважительно, поклонитесь им, чтобы они почувствовали ваше искреннее уважение, благодарность и любовь. Нужно и самим наполнить свое сердце этими чувствами. Попросите у всех прощения. У своих родителей, у бабушек и дедушек, у их родителей. Извинитесь за все причиненные им обиды, страдания и неудобства, даже если вы не имеете к ним никакого отношения. При этом постарайтесь уловить их реакцию, теплую волну любви и прощения. Если трудно подобрать нужные слова, попробуйте представить, что из сердечной чакры, энергетического центра, расположенного в центре груди, чуть выше области сердца, идет волна света, тепла, любви и искреннего желания расплатиться со старыми долгами за всех, кому причинялась боль. Этот свет, любовь, просьба о прощении потихоньку растворяют холод неприятия. И постепенно вы начинаете чувствовать ответный поток любви, направленный на вас. В идущих навстречу друг другу потоках любви, доброты, всепрощения растворяются последние остатки прежних обид. Если такое психологическое упражнение на прощение предков у вас не получилось, возможно, неудача связана с вашей низкой самооценкой, с вашими собственными обидами на себя. А ведь непременным условием достижения гармоничного душевного состояния является понимание того, что счастье зависит именно от вас самих. Вы будете продолжать оставаться несчастными до тех пор, пока вы считаете, что счастливыми вас делают другие, говорил Оскар Уайльд. Оцените степень самоуважения и любви к себе. Когда вы утром подходите к зеркалу, С какими мыслями вы встречаете свое отражение? Говорите «Доброе утро, красавица!» «Я себе нравлюсь!» Или «Ну и физиономия! Какой кошмар!» Могу вам открыть секрет, что эти слова как раз и есть ваша первая программа на целый день, которую вы заявляете информационному полю Вселенной. Ведь вы уже не раз читали, что мысль – это энергетическая структура, обладающая материальной силой. И если вы сами называете себя недотепой, неудачником, толстяком, дураком, уродом и так далее, то рано или поздно заказ вашего мышления будет выполняться в реальности. Начните прямо с завтрашнего утра практиковать процедуру внушения любви к себе. Когда проснетесь, подойдите к зеркалу, улыбнитесь себе и скажите «С добрым утром, я!» «Как прекрасно я сегодня выгляжу! Какой замечательный день мне сегодня предстоит!» Если это трудно сделать сразу, то потребуется первое время приложить усилия. Можете погримасничать перед зеркалом, если не можете сразу улыбнуться себе. Превратите это в игру, и так до тех пор, пока не получится смело сказать себе «Я тебя люблю, моя хорошая» или «Хороший, ты самая красивая и успешная, у нас сегодня все будет удачно». Предлагаю освоить еще одну практику из системы Цигун, направленную на достижение состояния внутренней уравновешенности, спокойствия и уверенности в себе. Вытяните прямую руку, правую или левую без разницы, немного в сторону, так, чтобы она была в тонусе, для чего пальцы надо прижать друг к другу. Ладонь при этом держите перпендикулярно полу, большой палец кверху. Пальцы другой руки сожмите еще сильнее, потому что нижним ребром этой ладони вы будете выполнять резкое сметающее движение с вытянутой руки по всей ее поверхности от плеча до края ладони со словами «Я люблю и принимаю себя, несмотря на все свои несовершенства». Движения должны быть достаточно быстрыми и сильными, почти до ощущения боли, что важно для воздействия на проходящие в проекции расположенной сверху этой части руки энергетические меридианы и биологически активные точки. Затем руки меняем, повторяя все движение. Рекомендуется ежедневно выполнять по 50 сметающих движений на каждой руке в течение месяца. Что еще можно посоветовать для выработки позитивного мышления? Контролируйте себя. Несколько раз в день делайте сканирование своих мыслей. Если заметите, что снова на кого-то обижаетесь, раздражались, предавались унынию и прочему негативу, немедленно ищите способ заменить такие мысли на позитивные. Достаточно выйти на природу и порадоваться простым вещам – солнцу, небу, ярким летним цветам. Чем больше пустяков считаешь везением, тем чаще тебе везет. Эти слова ремарка здесь очень уместно вспомнить. Будьте открыты для юмора. Смотрите комедии, читайте рассказы Гашека, Зощенко, Нушича, наконец, Жванецкого или Задорнова. Попытайтесь чаще улыбаться, шутить, смеяться. Внимательнее относитесь к выбору людей для общения. Ищите позитивно мыслящих людей, которые будут поднимать вам настроение и усиливать уверенность в себе, а не наоборот. Поддерживайте здоровый образ жизни. Обязательно введите в ежедневный распорядок утреннюю гимнастику, физические нагрузки на свежем воздухе. Конечно же, по возможности трудитесь на даче. Мышечная работа усилит кровообращение, даст приток кислорода тканям. Ну а взаимодействие с энергетикой земли и растений улучшит ваш эмоциональный тонус и общее состояние. Конец статьи.